Полковник князь Трубецкой. Надменный, тщеславный, малодушный, желавший действовать, но по робости и нерешительности ужасавшийся собственных предначертаний, вот Трубецкой. В шумных собраниях перед началом мятежа в Санкт-Петербурге он большей частью молчал и удалялся, однако единогласно избран диктатором, по-видимому, для того, чтобы во главе восстания блистал княжеский титул знаменитого рода. Страница 294. Тщетно ожидали его соумышленники, собравшиеся на Петровскую площадь. Отважный диктатор, бледный, растрепанный, просидел в главном штабе Его Величества, не решившись высунуть носа. Он сам признал себя виновником восстания и несчастной участи тех, кого вовлек в преступление своими поощрениями, так в оригинале, прибавляя хвастливо, что если бы раз вошел в толпу мятежников, то мог бы сделаться исчадием ада. Судя по его характеру, сомнительно. Полковник Пестель. Пестель – глава южного общества, умный, хитрый, просвещенный, жестокий, настойчивый и предприимчивый. Он беспрестанно, так в оригинале, и ревностно действовал в видах общества. Он управлял самовластно не только Южной Думою, но и имел решительное влияние и на Северную. Он, безусловно, господствовал над всеми членами, обворожил их обширными разносторонними познаниями и увлекал силой слова к преступным его намерениям. Равнодушно по пальцам считал он число жертв, обрекаемых им на умерщвление. Для произведения этого злодейства предполагал найти людей вне общества, которые после удачи, приобретя верховную власть, казнило бы их как неистовых злодеев и тем очистило бы себя в глазах света. Страница 295. Замысловатие не придумал бы и сам Макиавель. Если бы он успел достигнуть своей цели, то, по всей вероятности, не усомнился бы пожертвовать соумышленниками, которые могли бы заменять его. Пестель чинил русскую правду в республиканском духе. Поручик Каховский, неистовый, отчаянный и дерзкий. В собрании общества за два дня до мятежа он с запальчивостью кричал: «Ну что ж, господа, еще нашелся человек, который пожертвовать собою готовый. Мы готовы для цели общества убить кого угодно». В нетерпении своем Каховский накануне восстания говорил: «С этими филантропами ничего не сделаешь. Тут надобно резать, да и только». Неистовство Каховского проявилось и в самом действии. Во время мятежа он прогнал митрополита Серафима, подошедшего с крестом в руках увещевать заблудших. Он пистолетными выстрелами убил графа Милорадовича, полковника Стюрлера, и ранил свитского офицера. Полковник Артамон Муравьев. Вот другой, неистовый, только на словах, а не на деле. Суетное тщеславие и желание казаться решительным вовлекли его в общество. С бешеной запальчивостью настаивал он на неотложном ускорении возмущения. Но когда оно проявилось в Василькове, к нему приехал Андреевич II с приглашением присоединиться. Муравьев отвечал: «Уезжайте от меня, ради Бога, я своего полка не поведу, действуйте там, как хотите». Страница 296. «Меня же оставьте, не губите у меня семейство. Это личные заметки Боровкова. В официальных характеристиках, которые он составлял для императора, Боровков сохранял предельную объективность, убирая эмоции. Вряд ли его оценки можно признать преувеличенно карикатурными. Все, что мы уже узнали о декабристах, прекрасно соответствует мнению Боровкова. К тому же есть множество других свидетелей, писавших в том же ключе. Вот что вспоминал о Рылееве, отлично его знавший Греч. «Воротимся к Рылееву. Откуда залезли в его хамскую голову либеральные идеи? Прочие заговорщики воспитаны были за границей, читали иностранные книги и газеты. А этот неуч, которого мы обыкновенно звали Цвибелем, откуда набрался этого вздору? Из книги «Сокращенная библиотека», составленной для чтения кадет учителем корпуса, даровитым, но пьяным Железняковым, который помещал в нем целиком разные республиканские рассказы, описания, речи из тогдашних журналов. Заманчивые идеи либерализма, свободы, равенства, республиканских доблестей ослепили молодого необразованного человека. Читая он по-французски и по-немецки, не говоря уже по-английски, он с ядом нашел бы и противоядие. За улыбающимися обещаниями и светлыми мечтами 1789 года разверзла бы перед ним пасти свои гидра 1793 года. Страница 297. Рылеев был не злоумышленник, не формальный революционер, а фанатик, слабоумный человек, помешавшийся на пункте Конституции. Бывало, сядет у меня в кабинете и возьмет гамбургскую газету, читает, ничего не понимая, строчка за строчкой, дойдет до слова «коммунистицион», вскочит и обратится ко мне: «Сделайте одолжение, Николай Иванович, переведите мне, что тут такое? Должно быть, очень хорошо это». Воспоминания Греча никак нельзя назвать пасквилем. Он написал о 30 с лишним декабристах, всегда сохраняя объективность, а иногда, на мой взгляд, проявляя и излишнюю мягкость. Вот он про Оболенского. Благородный, умный, образованный, любезный, пылкого характера и добрейшего сердца. И ни словечко о том, как Оболенский добивал саблей раненого Стюрлера и ударил Милорадовича штыком в спину. Кстати, о Рылееве. Греч приводит в совершенно противоположное суждение. В одном отношении Рылеев стоит выше своих соучастников. Почти все они, замышляя зло против правительства и лично против государя, находились в его службе, получали чины, ордена, жалования, денежные и другие награды. Рылеев, замыслив действовать против правительства, перестал пользоваться его пособием и милостями. Вернемся к Следственной комиссии. Картина будет неполной, если не упомянуть об одном припикантнейшем моменте. Наряду с другими в ней заседал генерал-адъютант Голенищев-Кутузов, один из заговорщиков 1801 года. Страница 298. Сам он, правда, императора табакеркой в висок не бил и шарфом не душил, но был одним из тех, кто вошел тогда с поленом в Михайловский замок, а значит, с полным на то правом, может быть, поименован цареубийцей. Кое-кто из декабристов не удержался от язвительных замечаний. Когда следователи повышали на них голос или чересчур уж укоряли в цареубийственных замыслах, они не без сарказма, чуть ли не открытым текстом уточняли. У них, по крайней мере, были всего лишь неосуществленные замыслы. А вот тут совсем близехонько, если присмотреться, есть кое-кто, участвовавший в убийстве самодержца. Известно, что подобные ехидные реплики отпускали и Николай Бестужев, и Штенгель, и Пестель.